Глава 8. О Людмиле Кирсановой. Находка в моем архиве. «Люсенька, будьте моей женой», — сказал ей Семен Кирсанов на другой день после знакомства. Моя встреча с вдовой Семена Кирсанова Людмилой произошла в Москве в конце 70-х годов. Я не помню, кто познакомил меня с ней, где мы беседовали. Помню лишь, что молодая вдова культового поэта 20 века — друга Маяковского и Есенина, после смерти мужа то появлялась в Москве, то надолго исчезала. По одним слухам жила в Испании, по другим где-то в Хорватии. Чем она занималась, на что жила, я так и не понял. Говорила и говорила, перескакивая с темы на тему, не давая мне возможности задать вопрос. После единственной нашей встречи в моем архиве осталось вот это полуинтервью, полумонолог Людмилы Кирсановой. Мне кажется, что он весьма интересен. «Я не физик, я поэт». Известный советский поэт Семен Кирсанов родился 5-18 сентября 1906 года в Одессе. Учился на филологическом факультете Одесского института народного образования. В 1924 году познакомился с Маяковским, стал его горячим последователем. В 1926 году переехал в Москву, вошел в литературную группу «Лев». К поэзии Кирсанова неоднократно обращались композиторы-песенники. Особую известность приобрело его стихотворение «У Черного моря», положенное на музыку его земляком-композитором Табачниковым, а получившаяся песня впервые исполнена еще одним одесситом — Утесовым. Умер Кирсанов в Москве 10 декабря 1972 года. Лиля Брик почему-то сказала о нем, и его не любила ни одна женщина. Но многие его стихи о любви. В то время я была студенткой МГУ и, как и все, занималась так называемой общественной деятельностью, но я не любила ею заниматься, это было не для меня. Москва тогда строила черемушки, и я оказалась в числе строителей. Сохранилась фотография, где я таскаю кирпичи возле деревеньки Вознесения. Как-то меня послали в какой-то барак агитировать. Я увидела жутких обросших мужчин. В бараке не было ни горячей, ни холодной воды. Я сумела помочь ребятам и пробила им воду. И в знак протеста против того, что я повидала, перестала заниматься этой общественной деятельностью. Тогда меня сняли со стипендии. По отношению ко мне поступили жестоко, ведь я жила без помощи родителей. В семье нас было 5 детей. Я единственная училась в Москве, и иногда по праздникам родители присылали мне 100 рублей тогдашними деньгами. Окончательно поняв, что так жить невозможно, я устроилась на кафедру простой лаборанткой подрабатывать. Шел 1955 год. Вдруг однажды декан факультета, на котором я училась, приглашает меня к себе в кабинет и ошарашивает новостью. «Людмила», вместо «Л» он говорил «В», «Михайловна, идите, получите стипендию». Я обомлела, но, тем не менее, мне и вправду выдали стипендию аж за 4 месяца сразу, 1200 рублей. Я получала хрустящую сталинскую стипендию. И вот я, счастливая, врываюсь к подружке, девочки из Симферополя, жившей в соседней комнате, и буквально ору на все общежитие. «Лиска, сегодня гуляем!» «И мы идем в Амхат!» Билеты на двоих купила я. Шла Анна Каренина. Тот день мне запомнился совершенно четко. 26 марта 1955 года. Эта дата прямо осела в моей памяти. Деньгами, Амхатом, такси. Ведь мы с Лиской поехали на такси. Выходим из театра, вокруг которого тогда были какие-то маленькие магазинчики. Заходим то в один, то в другой. И вдруг сталкиваемся с мужчиной необыкновенной красоты. Волосы с проседью, шикарный шарф, пальто в рубчик. Он вошел в магазин и сразу обратно. А я была девочка интересная, и Лиска бросает. А он тот дядька на тебя посмотрел, зашел в магазин и вышел, наверняка за тобой. Я шучу. «Ну скажешь, что же за мной? Давай-ка лучше купим лук». И вдруг слышу в спину вопрос. «Девушка, посоветуйте, что лучше купить?» Я парирую. «Ну что покупают в марте? Конечно, зеленый лук». И мы пятимся от него. Алиска мне шепчет: «Фу, дура». Спускаемся к старому националю, там была стоянка такси. Стоим, Алиска все причитает: «Видишь ли, ей не нравится такой красавец». Я в ответ: «Почему, он мне очень понравился?» Ведь в каждой женщине есть какое-то особое свое зрение и слух свой, поэтому она сразу все схватывает. И я все поняла, хотя совершенно не знала этого человека. Вдруг этот пальто в рубчик подходит к нам и говорит: «Девушки, хотите, я подвезу вас?» Рядом стоит Победа серого цвета. Вы знаете, что значила в те времена Победа? Мы немного растерялись, а он представляется. Семен — физик, и показывает на своего шофера. «Анатолий Владимирович». И сразу дальше: «Ну так куда вас подвезти?» «На Ленинские горы, говорю, в МГУ». Алиска сзади щиплет меня и пищит: «Ты что, мы же их не знаем». «Ну я решаюсь, поехали». Садимся. Лиска продолжает шипеть. Я тогда еще не курила, только для понта носила в сумочке сигареты Family в такой красной длинной коробочке с серебряной или золотой окантовкой. Достаю эти сигареты, а пальто в рубчик вынимает из кармана шикарные английские сигареты в жестяной коробке с морячком. И тут началась блестящая игра. «Где вы учитесь, девочки?» «На физическом». Не знаю, почему я так брякнула, но просто хотелось поиграть. «Нейтроны, позитроны, синхрофазотроны». А были мы геологички. В общем, домчались до МГУ. А я все сидела и думала, что делать, если этот господин напросится в гости. Ведь пройти в общежитие было очень трудно, почти невозможно. Ко мне как-то приезжала мама, так пропуск ей я выбила с большим трудом. И нам пришлось расстаться с незнакомцем. Прощаясь, он написал мне на коробке спичек свой телефон, а я на его коробке свой. Расстались. С Лиской еще долго обсуждали произошедшее. Она очень ругала меня за вольность мыслей. Утром тороплюсь на лекцию, меня подзывают к телефону. Он: «Люсенька, вы можете спуститься?» «Да», — отвечаю я. «О, Господи, такого в жизни я никогда не видела. И наверняка уже не увижу. Мой вчерашний знакомый держит в руках огромную корзину цветов. Чего только в ней не было. Тюльпаны, розы, гвоздики, гладиолусы, нарциссы, фиалки. Люсенька, это вам. Мы можем поехать позавтракать. Но у меня лекция». Честно говоря, я растерялась. Все было так неожиданно, так необычно. Мелькнула: «Как я понесу эту корзину? Куда я ее дену?» Стало так стыдно. Конечно, ни на какие лекции в тот день я не пошла. Договорились встретиться в 3 часа. Попросила Лиску отнести подарок в комнату, а сама побежала искать у студенток кофточку покрасивее. На каком-то этаже повстречалась с преподавателем, профессором университета. Я дружу с ним и сегодня. Почему-то он неожиданно дал мне на прочтение томик Шопенгауэра. Семен снова подъехал к МГУ и повез меня на Неглинную в ресторан «Арарат». В машине он обратил внимание на книгу, которую я сжимала в руках, и удивленно воскликнул: «Неужели нынешние студентки читают Шопенгауэра?» Говорю, что не знаю, как другие, а я читаю. Тут же водитель Анатолий Владимирович поинтересовался: «Вы, наверное, как все девушки, любите Щипачева?» «Нет», — говорю, — «я люблю Леонида Мартынова». «А какие его стихи вы знаете?» Я начинаю читать «Геркулеса». Вдруг он спрашивает: «А вы знаете поэта Семена Кирсанова?» Вышло так, что наизусть стихи Кирсанова я не знала. Но еще учась в 10 классе, к сочинению на вольную тему о строительстве Волгодона, я взяла эпиграф из Семена Кирсанова. Так что я знала этого поэта, но личность моего нового знакомого с ним не ассоциировалась. Вдруг Семен говорит: «Люсенька, хочу признаться, я вовсе не физик, а поэт Семен Кирсанов». Я почему-то не удивилась и бросаю: «Я сразу поняла, что вы не физик». Надо сказать, что в ресторане я оказалась впервые в жизни. Мы сидели в каком-то отдельном зале за длинным столом. Бегали официанты, собиралась публика. И тут у меня мелькнула наивная мысль: Как же так? Человек, который только что познакомился со мной, дарит цветы и ведет меня в дорогой ресторан. Начали накрывать на стол, какой только чертовщины не принесли. Разные закуски, травы, напитки. Впервые в жизни я тогда попробовала вино. Выпиваем по бокалу. И вдруг Кирсанов наклоняется ко мне и говорит: «Люсенька, я хочу, чтобы вы стали моей женой». Эта фраза до сих пор стоит у меня в ушах. Стали встречаться, все было очаровательно. Телеграммы, письма, признания. К сожалению, я имела глупость сжечь письма Кирсанова ко мне. Моя жизнь стала иной. Уезжая в геологические экспедиции на Тянь-Шань, я скучала по Семену. 4-5 месяцев приходилось отсутствовать в Москве, жить в горах, при лавинах, часто рискуя. Но было в моей жизни, конечно же, больше радостного, даже счастливого. Первый наш Новый год с 1958 на 1959 год мы встретили в доме актера на улице Горького. Я видела, что Кирсанову приятно представлять меня своим друзьям. Я была молодой, красивой, никакой косметикой тогда не пользовалась, носила длинную косу. Кирсанов купил мне красивую одежду, хотя я и без нее выглядела прекрасно. И сейчас помню, кто сидел с нами за столом. Плучик с женой Зиночкой, Тенин с Сухаревской. Я как-то странно чувствовала себя в этой компании, ведь я была совсем девчонка и оказалась в кругу таких людей. Как вести себя? Я повела себя естественно, танцевала, пела. Восхищенные мной друзья Семена спрашивали его: «Где вы нашли такую замечательную девушку?» Лиля Брик меня потрясла. Семена Кирсанова знала вся литературная Москва. Да что литературная, весь столичный культурный мир. Первая встреча с Лилией Юрьевной Брик была фантастической. Приехали на Кутузовский проспект, где она жила. На мне свитерок, какая-то юбочка. Тогда я кормила сына Алешу. Я и вправду не любила косметику и не пользовалась ею. Тот день и те минуты я никогда не забуду. Я четко это вижу и сегодня, как в кино. Лиля Брик меня потрясла. Создались разные впечатления, и хорошие, и не очень. Когда она меня позже познакомила со своей сестрой Эльзой Триале, то я сделала вывод, что сестра лучше Лили. А Брик и сейчас много сплетничают. Наверное, есть причины. Она имела, например, такую особенность, как говорить о присутствующем в третьем лице. Кого-то это унижало, и человек замыкался. Помню, что как-то сразу, с первой встречи, я поняла Лилю своим крестьянским умом. Когда она спросила Кирсанова: «Сема, где вы ее нашли?», то он соврал, сказав, что я подошла к нему на вечере в Политехническом музее, чтобы взять автограф. Я не сдержалась. Неправда. Ни у кого в жизни я не просила автографов. Если честно, я сейчас жалею об этом. Ведь я общалась с разными известными людьми, в том числе и с Пабло Пикассо, но и у него не попросила автографа. Я ни перед кем никогда не испытывала благоговения. Для меня существует человек и все. Лилия Юрьевна спросила меня: «Люсенька, вы комсомолка?» Отвечаю: «Ну да, я комсомолка». Лиля опять: «Семик, где вы ее нашли?» После нескольких встреч Брик позволила называть себя просто Лилечкой. Эльзу Триале звала Эльзой. С домом на Кутузовском у нас установился ритуальный четверг, когда мы с Семеном приходили к ней, к Василию Абгаровичу Катаняну. Василий Абгарович Катанян, литературовед, биограф Маяковского, пасынок Лили Брик. Хочу сказать, что у Кирсанова было какое-то особое отношение к этому дому, к Лили Брик. Иногда я на это злилась, потому что он перед ней просто вытягивался во фронт. Лили язвила, она была резким человеком. При муже она задавала мне неловкие вопросы. Курю ли я, пью ли я? Могла задать любой вопрос с потолка. «Люсенька, вы такая молодая, красивая. Скажите, у вас есть любовники?» У меня хватало какой-то девичьей искристости, и получалось отвечать на подобные вопросы, никого не обидев. Всякое случалось, но мы регулярно посещали этот дом. Я видела там Стеслава Ростроповича, мою Плесецкую, Родиона Щедрина. Часто приходил Андрей Вознесенский. были люди из окружения Солженицына, разные гости из других стран. Конечно, мне было очень интересно. Кто-то назвал эту квартиру салоном в таком толстовском хорошем смысле слова. Не то чтобы люди приходили туда посплетничать, поболтать. Многих притягивал орел Маяковского. Каждый год день 14 апреля обязательно отмечался. Один стул пустовал. Напротив стояла рюмка, которую ставили как бы для Маяковского. Несмотря на мой иногда проявлявшийся гонор, Лиля относилась ко мне все лучше и лучше. Однажды она меня спросила: «Люсенька, если бы сейчас, я как раз сидела напротив этого стула, сидел живой Володечка, между вами мог бы вспыхнуть роман?» Я растерялась и не нашла, что ответить. В этом доме о смерти Маяковского говорили постоянно. Именно от Лили я узнала подробности случившейся много лет назад трагедии, и я понимала, что Маяковский остался главным человеком всей ее жизни. Я дотошно расспрашивала Лилю о тех днях, и она почти была уверена, что он убил сам себя. Рисковая выходка Кирсанова. Правда, в общих застольных разговорах возникали и версии убийства. Помню, однажды мы с Кирсановым проговорили на эту тему у Брик целую ночь. Конечно, кое-что я уже забываю, но помню, что Лиля акцентировала, что предсмертная записка Маяковского датирована 12-м числом, а умер он 14-го. Лиля считала, что записка жгла его сердце, что он ее написал просто в минуту душевной слабости, еще не окончательно приняв страшное решение. Кирсанов подливал масло в огонь, вспоминая эпизод, который случился за несколько дней до гибели Маяковского. В доме на Мещанской, где жили тогда друзья Маяковского, Катаев, Кирсанов и другие, была настоящая попойка, и Кирсанов выкинул номер. Дело происходило на 9-м этаже. Семен с кем-то поспорил, сколько времени продержится на вытянутых руках, держась за перила над лестничным пролетом. Если бы его не оторвал какой-то пожилой господин, он был врачом, поднимавшийся по лестнице, Кирсанов разбился бы насмерть. Как знать, может быть, эта рисковая выходка Кирсанова каким-то образом подействовала на Маяковского? Хочу сказать, что Кирсанов не вел дневников, только иногда беспорядочно что-то записывал. Уже в конце жизни он подолгу лежал в больнице на Рублевском шоссе и что-то набрасывал в блокнотах. У меня сохранилось несколько страничек из такой записной книжки, где он рассуждает, почему человек перед смертью вспоминает все самое яркое и сильное, что пережито им. Эти странички завершает такая фраза: «Вспомнил. Последний день перед гибелью Володи мы вышли с ним на лестничную клетку, и Катаев, подойдя к Маяковскому, взял его за подтяжки и сказал: „Ну что же, Владимир Владимирович, когда же вы поставите точку-пулю в конце? Может, повеситесь на этих подтяжках?“» Маяковский отошел в сторону и заплакал. Я верю этим последним записям Кирсанова. Ведь они конкретны, они свидетельствуют. Хотя Кирсанов, если честно, никогда не говорил ни да, ни нет. Он говорил загадками, в частности, о том, что касалось смерти Маяковского. Лично я всегда переживала во время этих разговоров, потому что очень нежно и пылко относилась к личности Маяковского. Однажды в интервью польским журналистам Лиля Юрьевна заявила, что у Маяковского постоянно была повышенная температура, что он всегда был нездоров и поэтому мог покончить с собой. Друзья Маяковского, как мне кажется, срослись, сжились с ритмом жизни и характером поведения великого поэта. Во всем, в том числе и в быту. Как-то Семен мне заявил: „Люся, почему-то мой голос стал хриплым, и почему-то я стал полнеть, может быть, мне плохо сшили костюм?“ Хочу сказать, что Маяковский был мнительным человеком. Эта его черта волей-неволей передалась друзьям. Семен признался мне, что накануне трагедии с Владимиром Владимировичем он не мог уснуть, метался, пребывал почти в панике. Вообще, на эту тему я могу говорить бесконечно. Считаю, что во всей этой трагической истории много неясного. И я пыталась подойти к ней со всех сторон. Вы, например, знаете, что Маяковский сначала был влюблен в Эльзу. И то, что он это свое чувство свято хранил. Ведь я, так вышло, Эльзу Триоле знаю лучше, хотя с Лилией Юрьевной виделась больше. 4 месяца мы с Кирсановым жили на вилле Эльзы и Арагона, рядом с музеем Родена. Общались, разговаривали, завтракали, ужинали, посещали музей. Луи Арагон, французский поэт и прозаик, в 1929 году женился на Эльзе Триале. Выступал против советского коммунизма, осуждал процессы против писателей в СССР. «Люся, я хочу вас удочерить». Эльза в то время, это был 1965 год, работала над романом «Великая никогда», в котором она описала свою будущую смерть. Вначале мы с Семеном жили в гостинице и платили по тогдашним временам не так уж дорого — $39 в сутки. Вдруг примчалась Эльза и сказала: «Хватит!» Усадила нас в машину и привезла к себе. Она занимала целый этаж великолепного особняка, 10 комнат, и мы стали жить в двух из них. Рядом был кабинет Арагона. Мне казалось, что я была слегка влюблена в него. Ведь бывают пожилые мужчины, стройными, красивыми, вдохновенными. Я просыпалась всегда очень рано. Я любила наблюдать, как он работал, глядя в окно, держа в руках перо, иногда что-то бормоча. Я всматривалась в стеклянную дверь, в которой отражался его кабинет. Он прислал нам с Семеном домработницу Ларису, которая молча ставила на стол кофе, булочки. Все было прелестно, красиво. Потом мы куда-то уходили, у нас завязывались знакомства с писателями, художниками, актерами. «Люсенька, где вы шляетесь?» — спрашивала Эльза. «Что вам больше всего нравится в Париже?» Я отвечала: «Кафе Флёр». На другой день она повезла нас в другое кафе, тоже знаменитое, и нам очень там понравилось. В это кафе нужно было ехать к 12 часам ночи, когда собиралась богемная публика Парижа. Это было потрясающе, никогда не забуду. Незадолго до поездки в Париж у меня неожиданно в одну секунду умерла мама. Эльза мне сказала: «Люсенька, я вас очень люблю и сочувствую вам». На другой день после этого разговора, Триале мне иногда казалась странной, она неожиданно спросила: «Люсенька, что вы больше всего любите из еды?» Не растерявшись, я тут же ответила: «Устрицы». Эльза недоверчиво посмотрела на меня, ведь она знала, что я не жила возле моря, и поняла, что устрицы я полюбила в Париже. И тут же совершенно серьезно: «Люсенька, я хочу вас удочерить». Я отвечаю: «Ах, Эльза, конечно, я буду вашей дочкой». Хотя это было смешно, и добавила: «Эльза, я никогда не думала, что у меня появится вторая мама». Сказала искренне, но Эльзу почему-то обидели мои слова, больше она об этом не говорила. Потом мы уехали в Москву. Эльза проводила нас на вокзале. Она писала мне письма не на французском, а на русском, которые великолепно знала. Я просила мужа свозить меня в Испанию. И вскоре мы полетели в Мадрид. Шел 70-й год. Потом мы были в Лондоне, там нас принимал знаменитый английский писатель Чарльз Питер Сноу. И вдруг я открываю газету, это было в июне 70-го, и узнаю, что умерла Эльза Триале. Мы бросились в советское посольство просить въездную визу во Францию, но нам отказали. Эльза Триале и Луи Арагон похоронены там же, на вилле, где мы у них гостили. Мне так радостно и так грустно вспоминать время, проведенное с ними. Дверные ручки для Пабло Неруды. Пабло Неруда — чилийский поэт, дипломат, сенатор Республики Чили. В 1971 году был лауреатом Нобелевской премии по литературе. Семен Кирсанов очень дружил с Пабло Нерудой с 1948 года. В те времена при встречах великого чилийского поэта в московском аэропорту товарищи в пальто и в шляпах предупреждали: в гостиницу не ехать, домой не приглашать, туда-то и туда-то не ходить. Уже при мне у Неруды был юбилей, 65 лет. Кирсанов летал к нему в Чили. В подарок он отвез ему дивные литые медные дверные ручки, которые я обменяла у какого-то типа на бутылку. Это были ручки от порушенного старинного особняка на Пятницкой. Какие они были тяжелые, эти ручки. Я с трудом дотащила их до квартиры. 1979 год.